Глава 34. «А ты не такой уж и колючий?» Бес усмехнулся, заставляя меня оторваться от своего занятия. Ёжик дотронулся до кончика моего носа и снова захватил в плен мои губы. Не дал мне ничего сказать. А ведь чуть не вырвалось признание. Такое чувство, что прочитал его в глазах и... В общем, не дал. Может, оно и к лучшему, ведь... Страсть между нами – это еще не любовь. Да, обжигает и заставляет сердце биться сильнее. А еще очень хочется бесу принадлежать целиком и полностью, чтобы сказал однажды «Она моя». Хоть ежик, хоть малыш, да пусть хоть ведьмой называет, лишь бы своей. Боже, какой сумбур в башке моей творится. От переизбытка эмоций и не такой в голову полезет. Пальцы мужчины сжимают мою грудь. Вроде и сильно, но не больно. Наоборот, хочу еще сильнее. Вот как у него так получается? Горю вся, кислорода в комнате не хватает, и я ловлю воздух, как рыба, когда бес снова от меня отрывается. На время, чтобы через несколько секунд в полной боевой готовности войти в меня. Не торопится, погружаясь постепенно. Однако я все равно как-то сжимаюсь внутри, чего-то боюсь. Расслабься. Шепчет мне на ушко, заставляя откинуться назад. Подхватывает под попу, притягивая к себе, и снова это мучение. Я, как могу, расслабляюсь. По крайней мере, очень стараюсь это сделать. Его немаленький орган растягивает мои внутренние мышцы, с каждым разом проникая все глубже. Еще глубже, еще. Ай! От неожиданности вскрикиваю, откидываю голову назад и закрываю глаза. Мы синхронно двигаемся с бесом, я обхватываю его ногами за бедра, а он резко проникает в меня. Полностью. До сих пор не понимаю, как его член, о боже, я все-таки произнесла это слово, помещается внутри меня. Еще и удовольствие неземное доставляет, так как с каждым новым движением невидимый комок внизу живота увеличивается в размерах. Растет так быстро и резко, желая вырваться наружу, что я уже практически не контролирую себя. Единственное, что меня сейчас волнует, хочу поскорее избавиться от этой тяжести, которая тянет так сильно, что нет сил терпеть. «Давай быстрее!» Вцепилась ногтями в спину беса и потянула на себя, как будто что-то могу решить в данной ситуации, но очень хочется, чтобы этот несносный бес ускорился. Волосы липнут к лицу, но я не обращаю внимания. Так сильно меня закружил водоворот эмоций. Так бешено стучит сердце, едва не выпрыгивая изнутри. И так бурно взрывается что-то внизу живота, что меня начинает трясти, как в лихорадке. Перед глазами туман, пелена, ни хрена не видно. А тело содрогается в конвульсиях, как будто и правда настоящая лихорадка бьет. Единственная опора – плечи беса, за которые я цепляюсь, как за спасательный круг. Чувствую еще несколько резких движений внутри, а после мужчина прижимает мое трясущееся тело к себе, гладя по голове. «Тихо, малыш», — шепчет на ушко, крепко держа, пока последние конвульсии еще добивают меня. Сил нет, стон вырывается, и я утыкаюсь носом в грудь мужчины. «Фигня какая-то», шепчу, все еще до конца в себя не придя. «Извини, я не знаю, как так получилось?» «Глупая». Бес заставляет меня отстраниться и посмотреть ему в глаза. Смеется, хотя я не понимаю, от чего. А тут такой секс шикарно испортила. А он... «Ты можешь нормально объяснить?» Слегка злюсь, так как мужской смех набирает обороты. Я понимаю, что глупая и наивная, но ведь... Может же он нормально растолковать. Опыта у меня нет, и бесу это доподлинно известно, но все равно издевается, чтоб его черти слопали. Ух, нечисть, я тебе еще устрою. Это называется оргазм, если ты не в курсе. Наконец-то растолковывает, а глаза все равно с ехидством смотрят в мои. В курсе, конечно же. Кривлюсь в ответ и отталкиваю беса от себя. «У меня же куча любовников было до тебя». «Ладно, не злись». Снимает использованный презерватив, выбрасывает его в мусорную корзину, натягивает боксеры со штанами и поднимает полотенце с пола. «Мне просто нравится тебя подкалывать». Передает мне и протягивает руку. Как-то странно он все равно себя ведет. Внимание ко мне от беса. А я, Фома неверующая, смотрю по очереди то на руку мужчины, то на его лицо, прижимая к груди это злосчастное полотенце. Честное слово, не могу поверить ни в свое свалившееся на голову счастье, ни в благородство моей ненаглядной нечисти. Ухмыляется, а после резким, а главное быстрым движением, пока я все еще в ступоре нахожусь, отрывает меня от столешницы и ставит на пол. Я и сама могу. Фыркаю, но бес, видимо, полон сил и энергии геройствовать сегодня. Прижимает к боку, наклоняется и шепчет на ушко. «Колючки убирай». Пауза, а у меня снова мурашки по телу бегут от его прикосновений. «Я еще планирую тебя покормить, удивить и...» Отстраняется, а я задираю голову, чтобы посмотреть в эти ехидные глаза. «Приодеть». «Бес!» Кричу, но он меня игнорирует, бодрым шагом покидая ванную. «Даже не думай». «Ничего не слышу». Последнее слово произносит по слогам, делая на ходу мне ручкой. «Вот гад!» Фыркаю, снова заматываюсь в полотенце. «Что это он удумал? Неужели я похожа на нищенку, которую одевать надо? Хватает у меня одежды, стоит только на квартиру наведаться. Но бес же упрямый, все равно ведь сделает по-своему. Но тут же останавливаюсь, так как меня буквально ошарашивает. И это одно единственное слово. Удивить. Неужели это происходит со мной?»